Это другая история. Депутата я оставил Винсану. Он журналист и прекрасно с этим справится. Он вон там, на другой скамейке. Видишь, парень спит? Вижу. Можешь поднять голову. Реакционист уже наверху. Только веди себя естественно. Эти ребята смотрят в окна. Вон собака, заметил Марк, средних размеров. Отлично, записывай. Идет сюда. 18:42, скамейка 102. Женщина за 40, волосы темные, жесткие, средней длины. Высокая, худощавая, не слишком привлекательная. Хорошо одета, обеспеченная, синее, почти новое пальто, брюки. Идет от улицы Декарта. Погоди, пес решил пописать. Марк глотнул пиво, пока пес мастился у дерева. Будь немного темнее, написал бы прямо ему на ботинке. Совсем отупели эти парижские собаки. Рассеянная хозяйка покорно стояла рядом. «Пиши», — сказал Кельвелер. «Возвращаются тем же путем. Пес средних размеров, рыжий спаниель, старый, усталый, хромой». Кельвелер залпом прикончил пиво. «Ну вот», — пояснил он, — «так и продолжай. Я вернусь позже, хорошо? Не замерзнешь? Можешь заходить в кафе, от стойки видно, кто проходит. Только не вертись на лавочке, как чумовой. Сиди спокойно, будто пришел пиво выпить или ждешь женщину, она все не идет». «Я знаю. Через 2 дня у нас будет список завсегдатаев. Потом начнем слежку, чтобы узнать, кто они и где живут». «Ясно. Что это у тебя в руке?» «Это моя жаба. Надо ее освежить слегка». Марк стиснул зубы. «Ну, конечно, этот тип чокнутый. А теперь и он влип». «Не любишь жаб, да?» «Он безобидный. Мы с ним болтаем, вот и все. Бюфо. Его так зовут. Слушай меня внимательно. Парня, с которым я разговариваю, зовут Марк. Он родня Вандузлера, а родня Вандузлера — наша родня. Он будет следить за собаками вместо нас, пока мы поужинаем. Усек?» Кельвелер поглядел на Марка. «Приходится все ему объяснять. Жутко бестолковый». Луи улыбнулся и сунул Бифо в карман. «Нечего так смотреть. Жабы очень полезны. Чтобы до них дошло, приходится все очень упрощать. Иногда это нервы успокаивает». Кельвелер улыбнулся еще шире. У него была особенная улыбка, заразительная. Марк улыбнулся в ответ. «Подумаешь, жаба. За кого тебя люди примут, если будешь бояться жаб?» Да, Марк ужасно боялся дотронуться до жабы, но еще сильнее он боялся прослыть дураком. «Можно мне взамен узнать кое-что?» — сказал Марк. «Спрашивай». «Почему Марта зовет тебя Людвиг?» Кельвелер снова достал жабу. «Бюфо», — обратился он к ней, — «а родственник Вандузлера оказывается большей зануда, чем я думал. Что скажешь?» «Можешь не отвечать», — промямлил Марк. «Ты такой же, как твой дядя. Притворяешься безразличным, а сам хочешь все знать. А меня убеждали, что тебе хватает средневековья». «Не совсем и не всегда». Я и сам удивлялся. «Людвиг — это мое имя. Луи или Людвиг, так или сяк, на твой выбор. Так всегда было». Марк поглядел на Кельвелера, тот гладил Бюфо по голове. «Жаба, мерзкая тварь и большая к тому же». «Что тебя еще беспокоит, Марк? Мой возраст? Подсчитываешь?» «Естественно. Не гадай, мне 50». Кельвелер встал. «Ну что?» — спросил он. «Подсчитал?» «Ага. Родился в марте 45-го, как раз перед концом войны». Марк повертел в руках пивную бутылку, глядя себе под ноги. «А твоя мать кто, француженка?» — равнодушно спросил он. И в то же мгновение подумал: «Хватит, оставь его в покое. Какое тебе дело?» «Да, я всегда жил здесь».